Здравствуйте. Вы позвонили в Центр поддержки клиентов Почты России. Почта России, Дали, здравствуйте. Чем могу вам помочь? Да, здравствуйте, девушка. Меня зовут Сырулев Владислав, подполковник ОВД Ясенева, дежурная часть. Нам Почта России доставляли госзаказ на седалищные бутылки, но они все пришли битыми. Как мы это будем исправлять? Владислав, я поняла ваш вопрос. Очень приятно. Подскажите, пожалуйста, вскрытие производилось в отделении почтовой связи? Я не понял ваш вопрос, я честно скажу. Вскрытие отправления производилось в отделении почтовой связи? Да, конечно, в отделении почтовой связи это отправляли. Это непосредственно с Кремля заказ был. Отправлял. Владислав, вскрыли отправление в отделении почтовой связи или дома? В отделении полиции, при свидетелях. Но не в отделении почтовой связи, правильно я вас понимаю? А как вскрыть, если там ящик 40 седалищных бутылок, вы понимаете? Это очень много. Владислав, я вас понимаю, так как вы вскрыли отправление не при сотрудниках отделения почтовой связи, и акта вскрыть составлен не был, предъявить претензии Почты России вы уже не можете. А вы понимаете, что мы из полиции, что мы все можем? Это уже на ваше усмотрение. Нет, вы понимаете, что эти бутылки нужно компенсировать как-то их стоимость, потому что нам не на чем сидеть. У нас Владислав, все... я вас понимаю, но дело в том, что да. Служебные проверки по отправлениям, по их сохранностям составляются в отделении почтовой связи акта вскрытия, и после этого производится служебная проверка. Так как вы вскрыли отправление не в отделение почтовой связи, и акта вскрытия составлен не был, вы уже не сможете предъявить претензии Почты России. Телефоны срочно грузчиков мне, кто эти посылки, скажем так... Владислав, Почта России не несет ответственности за сохранность отправления. Она выступает как посредник, он занимается пересылкой. Подождите, как это не несет? На ящике было нарисовано вот это вот стекло, то есть то, что посылки там уязвимые, могут побиться. Мне нужны контакты грузчиков, потому что мы сейчас всем ОВД придем, их задержим и их допросим. У нас свои методы. И кто-то должен же компенсировать эту стоимость. Вот. Владислав, мы предоставим информацию по тарифам и услугам Почты России. Контактные данные о грузчиках и кто занимается пересылкой отправлений, нам такая информация. То есть вы скрываете преступников? Вы скрываете преступников, получается, да? Владислав, нам такая информация не предоставляется. Нет, вы понимаете, что я из ОВД Ясенева? Голубинская 6. Сырулев Владислав, вы понимаете, что... С кем Владислав, вы шутите с огнем, девушка, вы шутите с огнем, я предупреждаю. Вы видели, как мы на митингах всех автозаки сажаем? Алло. Владислав, вы позвонили... Нет, я предупреждаю. Шутите с огнем, девушка. Владислав, одну минуту, пожалуйста. Мы консультируем по тарифам и услугам Почты России. Нам не предоставлена информация о грузчиках. Да все вам предоставлено. Мне это ведомо, что вам все предоставлено. Что вы мне пиздите, девушка? Владислав, если вы будете использовать ненормативную лексику, я буду вынуждена закончить с вами разговор. Это полицейский жаргон, а не ненормативная лексика. Вы что меня оскорбляете? Как вы посмели? Меня, Цирулева Владислава. Лексика, Владислав. Нет, это наш рабочий жаргон в полиции, если вы не знали. Алло, девушка, Владислав, ну будете сотрудничать со следствием? Владислав, нам не предоставлена, к сожалению, такая информация. По вашему вопросу можете обратиться лично в отделение почтовой конкретно. Связи. Как я ранее уже вам сказал, так как отправление было вскрыто не в отделении почтовой связи, акта вскрытия составлен не был. Хорошо, проверка невозможна. В отделении почтовой связи была вскрыта посылка. Если в отделении почтовой связи составляется акт о вскрытии. По данному акту о вскрытии производится служебная проверка и уже компенсируется данная сумма. А необходимо дело в том, что... ответа, если акт о вскрытии был составлен. Дело в том, что они увидели, работники почты, что скрывает полиция посылку. После того, как мой сотрудник начал на них орать, они все убежали. Акта не было. Если акт о вскрытии составлен не был, служебная проверка не будет проведена. Нет, подождите, акт о вскрытии не был не был произведен по причине того, что ваши сотрудники убежали. Как с этим быть? В таком случае необходимо было бы начальника отделения составить непосредственное начальник обращение. Начальник отделения убежал. Он убежал. Нужно было составить обращение, отказ в предоставлении услуги. Сотрудники обязаны были оформить акт о вскрытии. Сотрудники убежали, я же говорю. Они увидели, что с полицией имеют дело, и они убежали. Владислав, в таком случае составьте непосредственное обращение, отказ в предоставлении услуги от сотрудников отделения. Еще раз, вы протараторили что-то, я не расслышал, да? Что там составить? В таком случае можете оформить обращение, отказ предоставления услуги. Короче, девушка, мне это все надоело. А вы можете, скажем, сделать мне диксакинг, чтобы решить этот вопрос? Владислав, мы на линии предоставляем только консультацию. Это вид консультации, диксакинг называется. Вы что, не знаете, что ли? Ваш вопрос выходит за рамки моей консультации. Вы знаете, что такое диксакинг? Ваш вопрос выходит за рамки моей консультации. Я спрашиваю вас, вы знаете, что такое диксакинг? Владислав, ваш вопрос выходит за рамки моей консультации. Сакадика, вы знаете, что это такое? Ваш вопрос выходит за рамки моей консультации. Я с роботом общаюсь или с кем? Я предоставляю информацию по тарифам и услугам Почты России. Вот, и предоставьте мне диксакинг, пожалуйста. Владислав, я уже предоставил вам всю корректную информацию в рамках своей технической возможности. Вы не сказали. Провести служебную проверку по вашей ситуации не представляется возможным, так как отравление было вскрыто не в отделении почтовой связи. В отделении почтовой связи, что вы меня путаете? В отделении почтовой связи скрыли ваши сотрудники. Вы изначально мне сказали, что вы вскрывали отравление в отделении полиции. Подождите, девушка, я из полиции. Если я сказал сначала одно, а потом другое, это означает, что я всегда прав. Вот, и поэтому давайте решайте этот вопрос как-то. Владислав, я уже предоставил вам всю корректную информацию по вашему почтовому отправлению. Послушайте сюда. В отделении почтовой связи была, скажем так, открыта посылка, во-первых. Во-вторых, ваши сотрудники убежали, они не начали это все... Они не начали вот это все описывать. Обратитесь, пожалуйста, в отделение почтовой связи. Можете оформить обращение. Они убегают, они боятся полиции, как огня, потому что мы их здесь пиздим часто. Владислав, вы продолжаете использовать ненормативную лексику? Хорошо, мы их избиваем часто, они нас боятся. Владислав, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Владислав, благодарю вас за ожидание. Как я ранее уже сказала, провести служебную проверку по вашей ситуации не предоставляется возможным, так как не был составлен акт о вскрытии вашего почтового отправления. Так а по какой причине не был предоставлен акт вскрытия? Ты что мне мозги ебешь? Ты меня заебала уже, блядь! Я тебе сказал, твои сотрудники убежали, понимаешь или нет, блядь? Акт о вскрытии должен был быть составлен в отделении почтовой связи, Владислав, и вы... Вот, должен был быть составлен, однако не был составлен, потому что твои сотрудники убежали! Вы сказали, пиздец, что вы вскрывали блядь, отправление ты ебанутая, в отделении сука! В отделении, не в отделении, в отделении почтовой отправки и доставки была... Владислав, когда вы позвонили, вы сказали, что вы вскрывали отправление в отделение полиции. Я полицейский, могу сказать что угодно, ясно? Владислав, вы продолжаете использовать ненормативную лексику, поэтому я вынуждена закончить... Ты что, ебанутая, какая ненормативная лексика? Ни разу не матернулся даже, блядь! Владислав, благодарю за ваш звонок. В случае восстановления просто, пожалуйста, обращайтесь. Всего доброго, до свидания. Да пошла ты нахуй, блядь, на этих бутылках сама будешь сидеть.